Послание к евреям. Отправились ли вы когда-нибудь в далекое путешествие, не зная, куда вы направляетесь? Вы скажете, конечно, нет. Если я не намеревался попасть в определенное место, я бы не отправлялся в путешествие. Вместо этого вы, вероятно, взяли бы карту и определили курс, определенно определив маршрут, который вы предпримете. Это разумно, ибо это сможет сэкономить время и расходы, отправляясь лучшим и прямым путем. Сегодня мы будем изучать удивительное событие о человеке, который собрал все свое имущество и отправился в далекое путешествие, не зная определенно, куда он направлялся. Он сделал это, потому что ему было сказано так, а сказал ему это Бог. Этим человеком был Авраам, и мы читаем о нем в Библии. Послание к евреям в 11 главе 8 стихе. «Веруя, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Не было человека, которого так почитали столько много людей, как Авраама. Иудеи, христиане и магометяне смотрят на него с уважением, как на отца верных. В Библии Бог называет его своим другом. Если бы кого-нибудь можно было бы взять в пример, как жить жизнью веры, то определенно можно было бы взять Авраама. Наше послание к евреям прежде призывало нас быть подражателями тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Там оно также особенно упомянуло Авраама, который, долготерпев, получил обетование. Евреям 6 глава 12 стих и 15. Послание к римлянам апостол Павел говорит о тех, которые ходят по следам веры отца нашего Авраама. Римлянам 6 глава 12 стих. Давайте все мы с намерением сердца и решением быть подобными Аврааму, с твердою верою, воздавая славу Богу, будем внимательно изучать пример его жизни. Бог ожидает той же веры от нас, и действительно веру, которую он имел, доступна нам. Послание к евреям, 11 глава, 8 стих говорит, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Нам нужно заметить, что Господь просил Авраама, чтобы он сделал, а также заметить, как Бог поступает с человеком. Человек стоит между видимым и невидимым. Его грех и падение состоит в том, что он повернулся от Бога к миру. Поэтому его искупление от силы греха можно только найти в отречении от мира и стремлении всем сердцем к Богу. Это должно было научить Авраама найти жизнь и счастье в самом Боге. Поэтому Бог призвал его: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Бог желал, чтобы он был наедине с ним самым, отделенный от всего, на что он мог полагаться или уповать, для того, чтобы Бог мог научить его находить все в самом Боге. И это было верою. Верою Авраам повиновался, которая не только видела страну и связанное с нею обетование далеко, но видевшая близко Бога, готового исполнить обетование. Призыв Божий всегда сопровождается обетованием. Вера производит послушание. Вера всегда является силой, посредством которой человек посвящает самого себя тому, чего он не может видеть и получить в свое сердце и делает его своим собственным. Авраам немедленно сделал шаг веры. Один момент он был язычником, поклоняющимся Луне и не отличающимся от других жителей Ура. В следующий момент он был верующим человеком, с повернутой спиной к прежней жизни и пути и с лицом, обращенным к обетованной стране. Он был непоколебимым и стал великим примером для нас, которые нерешительные в уповании Христу. Он не только сделал немедленный шаг, но также великий шаг веры ибо он пошел, не зная, куда идет. Бог не объяснил ему путешествие и не показал ему детали пути. Он повелел Аврааму сделать первый шаг. Остальные шаги были открыты ему со временем. Мы сегодня имеем гораздо больше света, чем имел Авраам. Определенно мы можем сделать этот первый шаг и полностью посвятиться Христу и верить Ему, что Он поведет шаг за шагом на пути. Изучая 11 главу, мы находим, что Писание открывает жизнь Авраама, чтобы научить нас, как жить верою. Во-первых, мы видим Авраама как странника, ибо верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. Когда, наконец, Авраам вошел в Ханаан, он обнаружил, что земля уже была оккупирована деградированной расой. Он не пробовал приобрести большой кусок земли посредством своего богатства. Он жил верою, как странник, дерзая веровать, что в свое время Бог исполнит свое обетование. Это место дальше указывает, что он жил в шатрах с его сыном и внуком Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Божьи цели, как вы видите, не ограничивались Авраамом, ибо обетование было также для его семени. Бог не выполнил обетование при жизни Авраама, ни при жизни его сына, ни даже при жизни внука. Но Авраам был в состоянии ожидать, и он ожидал, наслаждаясь общением с верующими, своими собственными сыновьями по природе и по благодати. Они все верили, что Бог исполнит свои обетования. Вера полагается на Слово Божие. Итак, вера Авраама покоилась на откровении Слова Божия во время периода ожидания. Бог уже сказал Аврааму, что он умрет, прежде чем дар земли Ханаана будет принадлежать его семени. Он сказал Аврааму, что его потомки оставят обетованную землю по воле Божией и вернутся назад через 400 лет, чтобы получить полное наслаждение обетования. Это сказано в книге Бытие, 15 главе. Смотря на их прошлую историю, мы знаем, что это относится к их пребыванию в Египте. Авраам теперь научился жить верою. Он также научился так ожидать верою. В 10 стихе говорится, «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художником и строителем Бог». «Ибо он ожидал города» говорит о том, что горизонт Авраама не был поглощен землей Ханаана неземным. Он полностью понимал, что Бог призывал его к высшей стране и грядущему веку, когда все материальные обетования будут иметь свои окончательные исполнения в духовных реальностях неба. Стих 11 представляет нам положение жены Авраама. В нем сказано, «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста, ибо знала, что верен обещавший». И 12 стих продолжает, «И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Бог обещал Аврааму семя, и ясно указал, что семя должно прийти через Сару. Но как? Саре было 90 лет, и давно прошло время, когда она могла иметь детей. Решение вопроса не было в каком-то компромиссе, ибо Авраам уже попробовал его с Агарью, служанкой Сары, зловещими результатами. 13 долгих лет Авраам не получал добавочного слова от Бога. Решением было верить в Бога. То, что обои Авраам и Сара делали, с конечным результатом, что невозможное совершилось, родился Исаак. Ибо что невозможно человеком, возможно Богу. Соединенным с положением жены Авраама было положение собственной жизни Авраама. Он был, как 12 стих говорит, омертвелым. Но неспособность Авраама и Сары только позволили привести Богу дополнительную славу через исполнение Божьего обетования. Бог исполняет свои обещания, и невзирая на неспособность человека, Бог заботится, чтобы его обетования исполнились. Что за Бога мы имеем? Что может сделать вера, когда соединяет мертвое, бесплодное человечество с Ним? Она подобна спрятанному проводу, который протянут через стены дома, соединяющий штепсельные розетки с силой станции. Вера достигает Бога и передает все огромные ресурсы Божества источнику нужды в человеческой жизни. Самым драгоценным в жизни является то, чего мы не можем видеть физическими глазами. Потому что мы не можем видеть, не означает, что эти предметы стали менее реальными. Мы не можем видеть Бога сегодня, но мы определенно можем верить Ему. Бог сказал в Своем Слове, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Если вы сознаете вашу нужду в прощении, верьте Ему и призовите имя Его. Если вы верующий, помните, Бог исполняет Свое Слово, и придет день, когда мы будем наслаждаться полным исполнением всех Его обетований, данных нам. Аминь».